Полезное приложение. Служебная медитация дерева. Данная медитация является классической медитацией на род, которая позволит вашей психике настроиться на ту работу, которую ей предстоит совершить, осмысливая свои корни. Я лишь чуть-чуть адаптировала ее под свое понимание целей и задач данной книги, поэтому делайте, как здесь сказано. Исходная позиция. Стопы параллельны на ширине плеч, колени чуть присогнуты, руки свободно свисают вдоль тела, глаза прикрыты. Эта поза хорошо знакома всем читателям моей книги «Телесная психология». Перед началом медитации сделайте несколько глубоких вдохов и спокойных выдохов. Представьте, что вы дерево. Вы укоренились. Вы очень глубоки и прочны. Одновременно представьте это свое дерево, будто глядя на него со стороны, словно душа у вас отлетела, и вы смотрите на себя чуть сверху и сбоку. Какое вы дерево? Хвойное? Лиственное? На коре есть потеки смолы? Кора шершавая или гладкая? Ветки и листья, наверное, чуть шевелятся от ветерка? Почувствуйте, что внутри этого дерева, как по нему бегут соки земли. По мере проникновения в образ дерева у вас могут начаться непроизвольные движения или возникнут разные ощущения в теле. Ощущения запомните, движением не препятствуйте. Если где-то в теле возникла вибрация, хорошо, считай, повезло. Если начали уставать, медленно выходите из этого состояния путем нескольких таких же, как в начале, глубоких, спокойных вдохов и выдохов. Медитацию нужно делать перед работой с родом, и можно делать ее каждый день и даже дважды в день. Хуже не будет, будет лучше. Постизометрическая релаксация эмоций или дополнительный лайфхак для облегчения работы. Есть такой способ лечения застойной спастики – постизометрическая мышечная релаксация. Спастика – это блок, зажим, то есть повышенный тонус мышц или, попросту говоря, хронические спазмы. Чтобы расслабить, растянуть такую сократившуюся мышцу, нужно не растягивать ее принудительно, а сначала еще больше сократить, перенапрячь, чтобы дать мозгу сигнал на расслабление. И так постепенно добиться все большего и большего растяжения этой сжатой, порой до боли, мышечной пружины. Это похоже на затянутый рычаг стояночного тормоза, который хрупким девушкам сразу опустить вниз трудно, потому что кнопка не нажимается, ее закусило. И для того, чтобы рычаг опустить, а кнопка легко отжалась, рычаг надо не давить вниз, а напротив – слегка приподнять еще выше. Мой метод расслабления фобий, этих эмоциональных спазмов, основан на том же принципе. Нужно колоть в болевую точку. Это хорошо работает и против панических атак, но только после снятия обострения, то есть после самой атаки, когда организм в ремиссии. Эрозии поддается любой страх. Высоты, утонуть, постареть. Последний страх, кстати, очень характерен для женщин. Если у вас учащается пульс, когда вы замечаете новую морщинку в зеркале, значит, я права. И вот сейчас, на этом распространенном примере, попробуем разобрать метод борьбы указанным путем. Сначала вербализируйте свой страх. Облеките его в слова. Например, так. «Я боюсь, что моя кожа будет вся морщинистая, и я стану некрасивой». После чего берете и визуализируете свой фантом, то есть раздваиваетесь, чтобы поговорить со своим двойником. Мы это делаем, чтобы не отождествляться со своим страхом, а говорить из себя, спокойного наблюдателя, с той вашей копией, в которую перешел ваш страх. Обратитесь к себе. «Дорогая Аня, ты будешь пипец, какая сморщенная и морщинистая. Такой ты станешь со временем, и от этого никуда не убежишь. До конца своих дней ты останешься сморщенной». И тут со многими, кто этот трюк выполняет, происходит мощный катарсис. Люди рыдают, не хотят быть сморщенными, а придется. Если же ничего подобного не происходит, просто наблюдайте за своим фантомом. Если ваш фантом не плачет, он обычно возмущается и протестует. «Да ладно, хватит уже. Мне еще только 30». К тому времени придумают разные кремы. Есть косметические операции. Это стадия сопротивления, шок и отрицание. Следующая стадия — депрессия, уныние. Во время этой стадии вы можете увидеть себя жалкой, маленькой, забившейся в уголок. Здесь вы почувствуете, как вам себя жалко. У вас могут хлынуть слезы. Почему? В чем причина этого страха перед морщинами? Его причина проста, как пряник. Приоткрою вам завесу тайны вашей души. Вам ужасно из-за того, что вы столько времени жили без любви, а уж морщинистый вас точно никто не полюбит. Рухнут все надежды. И вам так страшно, как было страшно тому ребенку, в виде которого вы себя увидели съежившийся в углу. Вот тут самое время подойти к этой девочке и обнять, порыдать вместе, а успокоившись, посмотреть, что происходит с этой маленькой девочкой. Перестала ли она плакать? Начала ли расти? На этом оставляем работу с фантомом и смотрим, что произошло в вашей душе. Если вы прорыдались, вам однозначно стало легче, а тело начало стекать по позвоночнику и размягчаться. Стопы свои почувствовали? Сердце потеплело? Дыхание стало глубже? Тема морщинок стала казаться какой-то глупой? Потеряла вес? Кстати, если сеанс прошел так успешно, как описано, побочным его эффектом может быть то, что морщин станет меньше. Вы можете спросить, а как эта техника борьбы с фобиями связана с проблемами рода и родовой регрессии? А так связана, что с ее помощью можно бороться в себе с любыми страхами, например, со страхом «я никогда не рожу». Иногда перед тем, как пойти в родовую регрессию методами, описанными в этой книге, нужно, бывает, снять накал сильного напряжения. Выставить вперед сторожевой полк перед основным войском для гашения первого натиска врага, как это сделал когда-то Дмитрий Донской в Куликовской битве. И сделать это можно как раз данным методом. Боитесь не родить? Раздожествитесь собой, оставив главный страх своему фантому, и спокойно скажите ему: «Окей, ты никогда не родишь, и это навсегда». И дальше пошла работа по методу. Повторюсь, так можно работать с любыми страхами. А глазки-то забегали. Есть еще один вспомогательный прием, который, несмотря на кажущуюся простоту в описании и в исполнении, показывает прекрасные результаты и является методом первой линии борьбы с паническими атаками и посттравматическим синдромом. А последний присутствует почти в каждом из нас в той или иной мере. И открыт он был совершенно случайно. Жила-была на свете одна психологиня, которая однажды свалилась в депрессию. Да, мы тоже люди, и с нами случается всякое. Иногда даже хорошее. Звали ее Фрэнсис Шапира. Тяжелая болезнь и болезненный развод подкосили Фрэнсис. И обычная терапия ей не помогла. Но однажды, прогуливаясь по улице, она заметила, что движение глаз в разные стороны облегчили ее состояние, успокоили и отвлекли от дурных мыслей. Вернувшись домой, она начала изучать феномен, результатом чего стало появление на свет метода ДПДГ — десенсибилизация и переработка травмы движением глаз. Казалось бы, при чем тут движение глаз влево-вправо? Точно так же, как у человека заживают мелкие и крупные царапины, проходит простуда, у него есть механизм самоизлечения и от психологических травм. Но иногда по разным причинам организм дает сбой. Язвы не заживают, а травма, заноза сидит в мозгу, мешая жить. И если во время сеанса с психотерапевтом или во время самостоятельной работы над травмой человек начинает активно двигать глазами, процесс переработки травмы мозгу идет активнее, потому что мышечные движения глаз дают перманентное переключение с левого полушария на правое, и это катализирует процесс самоисцеления, так же, как приток крови к месту воспаления помогает ему рассосаться. Для переключения мозговой активности с левого на правое полушарие можно использовать и попеременные щелчки возле правого уха и левого, а также тактильные ощущения, попеременные прикосновения к левой и правой руке. В отличие от расстановок, ДПДГ является методом с доказанной эффективностью. И сразу пример работы с методом. Этот пример хорош тем, что его можно натянуть на себя, то есть с его помощью понять, как можно поработать с собой без ведущего. Женщина средних лет, назовем ее Инна. Проблема. После аварии боится ездить за рулем, а саму аварию даже вспомнить не может из-за провала в памяти. То есть ситуация нам ясна. Если ей удастся заглянуть в свой страх, полученная фобия исчезнет. Задаю простой вопрос. А почему ты не хочешь заглянуть в момент аварии? Ведь все кончилось хорошо в итоге. Только прошу тебя, во время нашего разговора все время двигай глазами влево и право. Мне страшно. Ага, а что ты боишься там увидеть? Не знаю. Может, ты боишься вида крови? Да, наверное. А что в ней такого страшного? Кровь, она и есть кровь. С какого момента ты стала бояться крови? Может быть, это страх из детства? Только не забывай двигать глазами. Может быть. Я думаю, авария была только триггером, который пробудил старый страх. Давай его поищем в детстве. Сколько тебе лет? И через несколько вопросов в ее памяти всплыла следующая картина. Она, будучи на каникулах в деревне, увела свою младшую сестру к собакам. В результате от собак пришлось бежать, и они сестру покусали. Было много крови. Но не сама кровь напугала Инну, она испугалась, что ее будут ругать. Она боялась не вида крови, кровь была всего лишь спусковым крючком. Она боялась родительского гнева. И именно движение глазами, активизировав самовосстановительные механизмы мозга, позволили ей с минимальным дискомфортом вспомнить травмирующую ситуацию, а потом и сам момент аварии, в которой ничего особо ужасного-то и не было, кроме обычного испуга. После сеанса, поняв причину своего страха, Инна расплакалась и впервые после случая с автокатастрофой хорошо спала. В общем, задача терапевта в этом случае, как это когда-то делал гениальный Архипов, задавая человеку вопросы, отмахивать перед его глазами неврологическим молоточком влево и вправо, заставляя следить за ним глазами, не поворачивая головы. Но вы можете двигать глазами и бесплатно, вспоминая неприятные и злые вещи. Попробуйте и сами убедитесь, насколько легче воспринимаются в этом состоянии ранее столь травматичные и неприятные воспоминания. Вы словно зачеркиваете влево-вправо, влево-вправо. А при чем здесь род и карма? Возможно, опять спросите вы. А при том, что если есть какие-то травматичные воспоминания, которые мешают планомерной работе по погружению в родовую регрессию, их накал на начальном этапе можно пригасить таким вот способом. Практика современного человека. Включаете смартфон на запись видео и целую минуту пытаетесь себя нахваливать. Причем постарайтесь хвалить себя не просто так, а за дело или за то, за что бы вы хотели себя похвалить. А после этого несколько раз переслушайте и пересмотрите то, что в результате получилось, с карандашом и блокнотом в руках, чтобы записать и не забыть те инсайты, которые вспыхнут у вас в мозгу во время просмотра. Тембр голоса, телесные реакции и ужимки, паузы, проскакивающие повторные словечки, способы формирования мысли, где и почему вы сбиваетесь, куда и в какой момент пошли глаза, где вы соврали. Напомню, что если у человека глаза ушли в сторону его правой руки, он врет, фантазирует и выдумывает, старается, чтобы его ложь или пустая фантазия прозвучала поубедительнее. Если глаза уехали в сторону его левой руки, вспоминает то, что реально случилось, не врет. Но это не точно. Не забывайте, кстати, что фронтальная камера смартфона переворачивает изображение зеркально, слева направо. В общем, пересмотрев себя много раз, вы много о себе узнаете. Строгий слушатель может спросить. а какое отношение эта простая практика имеет к роду и когда ее нужно выполнять. Отношение самое прямое. Те навыки, достоинства и умения, за которые вы можете себя похвалить, достались вам от вашего рода. Это ресурсы рода. А если данный тест вызвал у вас немалые затруднения, и вы не вытянули даже минуты, вас в детстве мало хвалили. Надо наверстывать упущенное. Как говорится, сам себя не похвалишь, будешь весь день ходить как оплеванный. Небезызвестный поручик Мышлаевский, роман Булгакова «Белая гвардия», по этому поводу говорил: «Достигается упражнением». Человек, как обкусанная пицца. Цель любой терапии – вырастить в себе самодостаточного взрослого с цельным внутренним ядром. Вы и в этой аудиокниге встречали, и в жизни, наверное, не раз слышали такие выражения, как «внутренний ребенок», «интроекты», «внутренний родитель». Что они означают? И прежде всего, что означает главный для нас сейчас термин «внутренний ребенок»? Впервые это понятие ввел в психологический обиход Эрик Берн. Можете почитать про него что-нибудь на досуге, если захотите, а можете и не читать. Я все, что нужно, и так скажу. По Берну от момента зачатия до 2 лет в человечке формируется скелет его личности и до 6 лет обрастает психологическими мышцами. Достаньте семейный альбом и посмотрите на свои детские фотографии. В каком возрасте перестал существовать ваш внутренний ребенок? Когда вы повзрослели, наполнившись внушенными вам интроектами от родителей? Любые запросы, с которыми идут люди в терапию, затяжные депрессии, не хватает жизненных сил, ничто не радует, невозможность сконцентрироваться или выйти на реализацию своего проекта, это все исправляется исцелением своего внутреннего ядра, который называется внутренним ребенком или по-другому дитя спонтанное. Основной характеристикой внутреннего ребенка является способность, безусловно, любить кого-то, желание бесконечно развиваться, искренне радоваться солнцу или конфетке, тяга к игре и спонтанность. И только там, в вашем внутреннем ребенке, находится фонтан безграничной жизненной энергии. Его и нужно открыть. Именно поэтому вся терапия сводится к исцелению внутреннего ребенка. Там наша главная внутренняя сила. Закрытие фонтана, раскол нашего внутреннего ядра происходит из-за интроецирования родительских предписаний и сценариев. Если на листочке изобразить шарик, пиццу или яблочко, то интроекты будут выглядеть как отъедание кусков от этого круга. Выгрызание цельной личности по частям. Вот элементарный пример такого откусывания. Девочка идет с мамой под ручку. Девочка скачет в припрыжку, потому что солнце светит, птичка поет, и у нее внутри играет радость. Мама дергает ее за руку и велит вести себя нормально. Ребенок понимает. Она плохая и нелюбимая, когда слишком радуется. Подобным образом себя вести нельзя. Так и выжираются куски солнышка из души. Психика ребенка спасается от этой агрессии путем расщепления. Человечек разотожествляется со своими эмоциями, например, с гневом. Этот гнев вытесняется и начинает формировать другую часть психики — внутреннего родителя. Внутренний родитель — это то в нас, что критикует, наказывает, долженствует, обесценивает, гиперопекает, не дает свободы. Вот так уже к 6 годам из жизнерадостного, с безусловной любовью относящегося к миру ребенка возникает дитя адаптивное, где слово «адаптивное» несет негативный смысл. Адаптивное значит подстроившееся, не аутентичное, не уникальное, израненное, расщепленное. И, как я уже сказала выше, это интроецирование начинается еще в утробе, потому что ребенок не родился, а от него уже чего-то ждут. Будет он мальчиком или девочкой? Кем вырастет? Как его назвать? Этих установок у родителей, дедушек и бабушек еще до рождения полно. И мама всех их переживает телом, вместе с плодом. А уж после рождения и подавно. И ко всем этим запросам и требованиям ребенку нужно адаптироваться. Вот с этими-то адаптациями и работают психотерапевты посредством восстановления в человеке фигуры позитивного родителя. Основная их задача — перейти от критикующего, наказывающего и обязывающего интроекта родителя к безусловно любящему. Этот процесс идет непросто. Бывает, даже искренне называя своих родителей любящими, человек, тем не менее, говорит, характеризуя себя в детстве, что он был, например, хулиганистым или непослушным ребенком. Так вот, имейте в виду, когда вы себя таким образом критикуете, это не вы себя характеризуете, это характеризует вас внутренняя фигура интроицированного родителя, и ее надо из себя через многократные упражнения, осознание и прочувствование убрать навсегда. Просто чтобы вернуть себе ту часть былой драгоценной энергии, которая была упакована в клетке различных запретов. В связи с чем хочу дать вам последнюю вспомогательную медитацию по обнаружению в себе любящего родителя. Многим она не дается сразу, поскольку энергии любящего родителя в них нет ни граминки. Значит, придется повторять и повторять. Сели удобно, еще удобнее. Сделали глубокий вдох через нос и шумный выдох через рот. Итак, несколько циклов. Настроились таким образом на внутреннюю работу. И начали вспоминать ситуацию, когда вы, безусловно, поддерживали кого-то, не требуя ничего взамен. Может быть, это будет не человек, а котенок или щенок. Может быть, вы так заботились о своих цветах или какой-то вещи. Если вы такую ситуацию вспомнили и прочувствовали, значит, к вам пришло нужное состояние, не обусловленной отдачей заботы. А теперь представьте эту заботу в виде образа. На что она похожа? И что вы сами почувствовали после того, как превратили заботу во что-то? Попросите этот образ проявить к вам ответную любовь и заботу, из которых он, собственно, и состоит. Примите этот обратный поток любви и заботы. И сразу вспомните первую пришедшую в голову ситуацию из детства, когда вы нуждались в заботе, но ее не получили. Дайте тактильный контакт, наполненный максимальной поддержкой той девочки, которой мама когда-то сказала, что вот сейчас отведет ее в детский дом, потому что она плохо себя ведет, например. Скажите этому ребенку: «Я знаю, что ты сейчас переживаешь, что ты чувствуешь такие моменты, но теперь я всегда буду с тобой, потому что я — это ты, а ты — это я, и мы вместе до конца наших дней». Посмотрите, изменился ли образ ребенка, ваше состояние, ваше отношение к ситуации. Если состояние изменилось, если появились радость, тепло, утвердите их, сказав внутреннему ребенку: «Ты теперь можешь занять любое место в моем пространстве». Если состояние не соматизируется, то есть, если ребенка не получилось вживить в себя, растворить в себе, ничего страшного. Главное, не бросайте его. Возьмите за руку, и пусть побудет рядом с вами. Москва не сразу строилась. Не всегда сразу получается осуществить эту историю. Но даже попытки сделать это имеют огромный положительный, энергораспаковывающий эффект. Какие же образы чаще всего приходят в виде потока заботы? Чаще всего это вовсе не родители. Часто это большие пушистые животные, цветы, обычно роза, ангелы с большущими крыльями, светящиеся шары или энергетические цветные фонтаны, теплое окутывающее облако. А вот если образ безусловной заботы приходит в виде плюшевой игрушки или воздуха, имейте в виду, что это подмена. С игрушкой вместо настоящего животного понятно. С воздухом должно быть понятно тоже. Воздух — это пустота, та самая фрустрация, с которой ребенок не справлялся. Работайте дальше. Мир стремительно меняется. Мы сейчас вступаем в эпоху, о которой раньше наши предки предупреждали потомков. И вы будете отвечать за 7 поколений грехов. Так и есть, даже если убрать религиозную патетику. Судя по возрастающему количеству бесплодия у женщин, росту аутоиммунных и опухолевых заболеваний, современный человек здорово деградировал в сравнении со своими предками. У селекционеров это называется вырождением, а физическую деградацию сопровождает деградация на уровне ценностей и идеалов. У многих сейчас нет понимания, куда двигаться. Мы переполнены старыми страхами, архаичными паттернами, неадекватными реакциями. Легендарная выученная беспомощность постсоветского человека из их числа, который уже не отвечает современным условиям. Лещу себя надеждой, что своими книгами внесу свой маленький вклад в дело разгребания завалов прошлого, хотя бы на индивидуальном уровне. Надеюсь, что работа над собой, которую предпримет вдумчивый слушатель, поможет ему избавиться от своих проблем и чуть-чуть оздоровит нацию в среднем. Напоследок открою последний секрет. Когда мы говорили про колесо баланса, я упомянула, что люди приходят в терапию за любовью. Это правда. Но отсюда один шаг до правильного вывода, который мало кто делает. Хотеть любви — это патология, симптом душевного нездоровья. Любовь жизненно необходима ребенку. С ее помощью он завершает первую стадию развития, закрывает внутреннего ребенка, поселяя в душу интроекты своих идеальных родителей, чтобы потом самому стать таковым. На второй стадии подросток ищет свою стаю. Он хочет доказать себе, что он такой же, как все, нормальный. Он остро нуждается в поддержке, одобрении со стороны и аффилиации, а от одиночества и непонимания страдает. Это естественно, мы ведь социальные животные. А вот третья стадия под названием «взросление» — это, собственно, взрослость, то есть самодостаточность, когда человек уже не нуждается в чужой любви, потому что может прожить и без нее, ибо у него в душе любви к себе накоплено достаточно. Взрослый любви не ищет, он дает ее сам, хотя и от чужой не откажется, как от подарка. Если же человек до старости бегает, как щенок, ища любви и поддержки от других, и находя ее то в разведении кошек, то в футбольном фанатстве, то в патриотизме, то в любой другой групповой солидарности, значит, он еще не вырос и находится в стадии подростка или ребенка, рыцарства или варварства в социальном измерении. Цель этой книги — вырастить в вас то, что вам было недодано когда-то, исцелить вас до полного, сделав самостоятельным ледоколом, идущим по жизни без чужого сопровождения, без костылей.